Анна Константиновна помолчала, потом поинтересовалась: «Кто вы? Представьтесь. Евлампия Андреевна Романова». «Мне это ни о чем не говорит», — сухо сказала дама. «Зачем вам Рогозин?» «Трудно объяснить, но очень нужен». «Приезжайте», — коротко сообщила дама и продиктовала адрес. Анна Константиновна походила на сельскую учительницу. Простое, круглое, русское лицо с бесформенным носом. Возраст дамы определялся с трудом. То ли хорошо выглядящая 50-летняя тетка, то ли рано состарившаяся девушка. На голове дурацкая химическая завивка, та самая, когда волосы начинают походить на шерсть больного варана. Брови неаккуратно дорожками спускаются к вискам, к ним явно никогда не подбирались с пинцетом. Кожа на лице тусклая и будто грязноватая, а фигура напоминает мешок, набитый мукой. «Раздевайтесь», — холодно велела хозяйка. Я повесила куртку на крохотной вешалке и вошла в комнату. Из груди вырвался вздох удивления. На столе стояли сразу два компьютера, чуть поодаль принтер, факс и еще куча каких-то приборов, мигающих разноцветными лампочками. «Так зачем вам нужен Николай?» Поколебавшись секунду, я выдала душераздирающую историю. Лежала в больнице вместе с Настей Звягинцевой. Та скоропостижно скончалась, оставив письмо, которое нужно передать Рогозину. На конверте указан адрес: Мирославская улица, но там проживают какие-то студенты. Анна Константиновна тяжело вздохнула. «Значит, Настя умерла. Много горя принесла она Коленьке». «Почему?» Колосова повертела в руках зажигалку, потом вытащила коробку Золотой Явы и сообщила: она училась вместе с ним в институте. Николаша был влюблен в нее, словно подросток. Просто сох. Таскал букеты, конфеты. Но Звягинцеву кавалер не интересовал. Тогда Николай решил стать лучшим другом Насти и в этом амплуа весьма преуспел. Настенька держала парня за душевную подружку, советовалась с ним по поводу одежды и макияжа, таскала с собой по магазинам. Коля покорно носил сумки, варил кофе, утешал подругу. У Насти не было никаких родственников, кроме старенькой бабушки, маленькой, тихой, как мышка, старушки. Родители девушки увлекались горными лыжами, и их накрыло лавиной, когда ей не исполнилось и 2 лет. «Разве у нее не было брата?» — изумилась я. Анна Константиновна пожала плечами. «Точно не знаю, ведь я никогда не знакомилась с этой мадмуазель». Настенька все никак не выходила замуж, ждала принца на белом коне. Материально она была обеспечена, очевидно, остались кое-какие семейные ценности, да еще огромная 6-комнатная квартира на суперпрестижной улице Алексея Толстого. После окончания института девушка стала работать, похоронила бабушку и полностью отдалась любимому делу. Коля по-прежнему стоял за спиной, втайне надеясь, что подруга, наконец, заметит его верность. Однако вышло по-иному. «Кем она работала?» — не удержалась я. «В журнале «Искусство эстрады», — пояснила Колосова. «Разве я не сказала, что они с Николашей учились на факультете журналистики МГУ?» Короче говоря, по долгу службы Настенька частенько посещала концерты и разнообразные шоу-мероприятия, не упускала возможности заглянуть на презентации, тусовки, справедливо полагая, что вне кулис кумиры более приветливы и общительны. Звягинцева часто и много писала. Была доброжелательна, в основном хвалила певцов и музыкантов, поэтому ее любили. На одной из таких презентаций она и нашла своего принца, 24-летнего Олега Скотинина. Фамилия у парня, прям скажем, не слишком благозвучная, поэтому на афишах он печатался как Лео Ско. Олег прибыл покорять столицу из какого-то провинциального городка, причем не один, а с мамой. Согласитесь, немного странный поступок для отвязного певца, а Лео Ско был абсолютно невероятной оторвой как внешне, так и внутренне. Мама его, благообразная дама лет 50, наоборот, выглядела старомодной, как-то очень добропорядочно. Она никогда не посещала шумные тусовки, но всегда сидела за кулисами во время концертов. И артисты привыкли к ее высокой сухопарой фигуре, облаченной в немыслимые юбки бочонком и вытянутые акриловые кофты. Но, несмотря на простецкий вид, у Натальи Андреевны Скотининой явно водилась тугая копеечка, потому что Лео снял 3 клипа, появился на экране телевизора и регулярно звучал по радио. Обожала мама сына страстно и ничего для него не жалела. Когда у Насти и Олега разгорелся страстный роман, некоторые актрисочки предупреждали симпатичную журналистку. «Слышь, Настен, лучше не связывайся с этим кадром. Прикинь, какая свекровь тебе достанется». «Да она с вами третьей в койку ляжет!» Но неожиданно для всех Наталья Андреевна повела себя по-иному. Каждому знакомому она твердила: «Настенька, сокровище! Именно о такой невестке я мечтала всегда. Красавица, умница, славная пара Олежку!» Анна Константиновна замолчала. «А дальше что?» — поторопила ее я. «Ничего», — пожала плечами рассказчица. Настя бросила работу, осела дома. С Колей она больше не созванивалась, чему я была очень рада. «Почему?» «Видите ли», — спокойно пояснила Колосова, «мы с Николаем поженились, и, честно говоря, мне не слишком нравилось, когда сия особа трезвонила и требовала от него немедленно мчаться к ней. Кстати, извините, я не представилась». И она протянула визитную карточку. Я машинально пробежала глазами по тексту: «Доктор физмат-наук, профессор Академии менеджмента и экономики». «Вот тебе и сельская учительница. Вы догадались, что я намного старше Николая?» — сурово поинтересовалась Колосова. «Да. Отношения у нас сложились скорее дружеские», — вздохнула она. «С моей стороны материнские, но я искренне любила Николая, а Настю терпеть не могла. Поэтому очень радовалась, когда та, выйдя замуж, исчезла из поля зрения. Так где найти Рогозина?» «Понятия не имею». «Как?» — возмутилась я. «Вы только что говорили, будто являетесь его женой». «Мы развелись». «Когда?» 2 года назад. Поэтому я и сняла квартиру на Мирославской. Николаша съехал туда, но потом исчез. «Как?» «Просто позвонил один раз и сообщил, что уезжает». «Куда?» Он не стал уточнять. Буркнул в трубку: «Квартира свободна, пользуйся». Ну, я и вселила туда свою племянницу. Зачем жилплощади пустовать, раз оплачено? «И вы не знаете, где он живет?» «Нет». «Господи!» — вырвалось из моей груди. «Что же делать с письмом?» «Ничего», — злорадно откликнулась Колосова. «Разорвать и выбросить. Раз Звягинцева умерла, ей уже все равно». «Ну что вы!» — запромотала я. «Надо найти Рогозина». «Ищите, хмыкнула Колосова. «Только не с моей помощью». «А где он работал?» — попыталась я подобраться к неприступной крепости с другой стороны. «Понятия не имею», — отчеканила Колосова. «Вы не знаете место службы мужа? Мы разведены». «Хорошо, а где он работал, когда вы состояли в браке?» «Запамятовала». Откровенно ухмыльнулась собеседница и заявила: «Извините, более не могу вести беседу, на работу пора». Подталкиваемая нелюбезной хозяйкой в спину, я выбралась в коридор и уже на пороге попросила: «Может, припомните координаты Николая? Неужели вам не жаль покойную?» «Ни капельки!» Тряхнула химией математик и вытолкала меня на лестничную клетку. Подобной сокрушительной неудачи со мной еще ни разу не случалось.